стройного архаического Аполлона, улыбающегося, непостижимого и опасного. Убитые птицы истекали кровью. Эффингам очнулся и уже хотел сообщить, что отправляется дальше. Но в эту минуту над плечом Пипа увидел что-то на склоне холма пониже болот. Со стороны Гейза по тропинке спускались мужчина и девушка. Через секунду он разглядел, что мужчина — это Деннис Ноулан. Пип и Элис прервали разговор. «Это мисс Тейлор, и с ней Деннис», — произнесла Элис. «Полагаю, надо пригласить их на завтрак или что-то в этом роде». «Доброе утро, Деннис!» — крикнул Пип. «Доброе утро, сэр!» Положительно Пип тепло относился к Деннису. «Если бы кто-то бросился на мою сестру, подумал, было Эффингам, но тут же девушка привлекла его внимание. Хорошенькой ее вряд ли можно было назвать, но у нее было энергичное, привлекательное лицо, длинноватый нос, небольшие живые карие глаза, плотно сжатый волевой рот. Она внимательно и серьезно смотрела на Эффингама. Элис представила всех. «Мистер Купер, мой брат, мисс Тейлор, привет». «Вы впервые в этих краях?» — спросил Эффингам. «Да, и чувствую себя немного подавленной. Я не ожидала встретить такой суровый ландшафт. К нему надо привыкнуть. Напрашивается скорее определение грандиозный, чем красивый. Не правда ли?» У нее был приятный выразительный голос. «Кажется, она хочет мне понравиться. Не без удовольствия», — подумал Эффингам. Он произнес еще несколько полагающихся в подобных обстоятельствах фраз. Элис тоже подключилась к разговору. К концу этого обмена репликами он твердо причислил мисс Тейлор, несмотря на еще непреодоленную ею скованность, к существам своей породы. Девушка, наделенная умом, молодая версия Элизабет. И тут случилась небольшая сценка. Таг, убежавший вниз по течению ручья, вернулся и вдруг обнаружил Денниса, который стоял чуть поодаль от остальных. И пес просто обезумел. С восторженным лаем кинулся к Деннису и начал бегать вокруг него, отчаянно махая хвостом. «Таг обожает Денниса», — заметила Элис. Запомнил его на всю жизнь. Деннис обучал Тага, когда тот был щенком. Деннис жил тогда у нас. Деннис тут же начал приветствовать Тага. Сел на траву и разрешил псу наскакивать на себя, облизывать лицо. Эффингаму такая раскованность показалась легкомысленной. Он взглянул на обеих женщин и увидел, что они наблюдают за этим маленьким спектаклем с живым интересом. Он кашлянул неодобрительно и сказал, что ему надо торопиться. «Вы идете в Гейз?» — спросила мисс Тейлор. «Кажется, миссис Кринсмит вас ждет». Она с интересом посмотрела на Эффингама. Эффингам на минуту задумался. Девушка явно не пустышка. Возможно, с ней придется считаться. Поэтому нельзя превращать эту милую молодую особу в своего врага. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Пип, успевший рассказать Деннису об утренних подвигах Тага, подошел к ним. «Ну, я иду домой», — сказал он. «С 5 утра на ногах. Рад был с вами познакомиться, мисс Тейлор».